Тут, Василий Иосифович, такое дело, это пока нельзя никак распространять, хоть и секретом, с большой вероятностью, скоро быть перестанет. Задумчиво отвечаю, магистры, что были на острове, погибли, так получилось. Остров я принял под свою руку и скрыл от взглядов. Обычные, да и довольно сильные маги тоже, найти его сейчас не смогут. Про повелителей не уверен, но магистров, скорее всего, осталось крайне мало во всем Германском Союзе, так что пока можно пренебречь этой вероятностью. Думаю, остались только те, кто в повседневной жизни ордена не участвовали, так что им до острова тоже дела нет. И второе, руини вернулись на остров и признали меня своим князем. Несколько неожиданно для меня, но логично для них. Никитин замолкает на несколько десятков секунд. КХМ Кирилл Олегович, вы не перестаете меня поражать. Да, именно, поражать. Прокашливается. Извините, это очень меняет расклады европейской политики, знаете ли, если вы найдете еще и регалии, то оспорить ваше владение не сможет никто, и не имеет значения, что у кого есть на бумаге. Статус княжества Рюген уже лет 300 в подвисшем состоянии, а критерии подтвержденного владения я вам назвал. Так исторически сложилось, никому не было выгодно что-то менять, и остров давно списан со счетов, а тут, внезапно, посреди устоявшихся европейских государств появляется еще одно, да еще и с очень зубастой армией, да и князем там маг без уровня. Нет, положительно, в Европе наступают трудные времена, хмыкает Никитин. Они там наступили без моего участия, вот как решили в империю войска направить, так и наступили, пусть и не во всей Европе, хмыкаю в ответ. Я только усугубил, и, скорее всего, еще углублю и расширю европейские проблемы, по крайней мере. Планы такие есть. Хорошо, я вас понял, спасибо за работу. Итак, регалии. Лис, на остров, к Святовиту, не хочешь смотаться? Он наверняка про эти регалии знать должен, как думаешь? Так он со мной и будет разговаривать. Вот совсем вряд ли, Кир. А ты попробуй, а? Я пока сейчас тут сильно занят буду, а он вдруг чего расскажет? Сами руини вряд ли что знают о регалиях. За 300 лет у них выведали бы. Ладно, я постучусь, но если он со мной разговаривать не захочет, то не обессудь. Есть у меня хорошие предчувствия по этому поводу. Мысленно улыбаюсь. Место ты знаешь. Мы там не были, но рядом проходили. Невелика мудрость найти священную рощу руинов. Очевидно, что если Святовит на острове, то как раз там. Вот-вот, давай, а? И лист чуть теряется из восприятия. Проходит несколько часов, лечу уже в диске, и понемногу начинаю волноваться. Лиса все так же чувствую на грани ощущений, но впрямую с ним связаться не могу. Похожее было уже в храме в Новгороде, судя по всему. Просто в другую сторону, он меня не мог дозваться, так что причина довольно очевидна. Проблем, в то же время, совсем не ощущается. Кир, спасай. Почему-то со смехом возникает в голове голос лиса, и тут же пропадает. Быстро встаю, оглядываюсь. Почти весь штаб дремлет, и только отец реагирует на мои шевеления. Успокаивающе машу рукой, и тихо ухожу на другую сторону диска, откуда срочно шагаю на Руаин, в Аркану. Тут тоже ночь, людей не вижу, тихо. Немного теряюсь в пространстве, в такое время меня тут не было, но направление на леса вполне ощущаю. По темноте, идти довольно некомфортно, но в какой-то момент, часть дороги будто начинает немного подсвечиваться. Хорошо, похоже, меня приглашают. Еще десяток минут, прохожу замершую на ночь стройку, вхожу в темную рощу. Движение рядом с собой совершенно не ощущаю. Спокойно иду по ночному лесу и почти сразу оказываюсь перед очень большим и старым дубом. Чуть светящаяся дорожка упирается прямо в дерево. Обхожу вокруг. По разным сторонам дуба, примерно на высоте пары человеческих ростов, вырезаны три огромных бородатых лица, дорожка же так и исчезает в стволе. И снова не начинается. Ну, это мы проходили. Оборачиваюсь одеялом и по дорожке делаю шаг напрямую в ствол. Вот, я же говорила, что он сам догадается, раздается веселый и знакомый голос. А ты встретить, встретить. Промаргиваюсь. Из темноты ночи резко попадаю в легко освещенное вроде как рассветом место. Здесь всегда такое время, как нам хочется, ну ты понял же уже, весело говорит Леля. Девушка сидит на небольшом удачно поваленном дереве, на коленях у нее голова лиса, а вокруг плавно шевелятся все его огромные хвосты. Чего тут не понять, свой домен. Пожимаю плечами, и с удивлением смотрю на развалившегося на коленях у девушки лиса в своей первой форме. Лиля зарывается в пушистую шерсть напарника, а тот млеет от почесываний. Похоже, удовольствие получают оба. «Здравствуй, а где дядя твой?» «Тут, я, князь», раздается спокойный густой голос сзади. «Здоров будь», оборачиваюсь. Посреди полянки стоит все та же избушка, рядом тот же накрытый стол, а за ним уже знакомый мне святовид. «Проходи к столу, взвару попей с дороги», приглашает. «Поговорим немного, а то редко у нас гости-то бывают, и ты здравствуй, вид». «Прохожу к столу, молодец, не теряешься», одобрительно говорит, пусть и не сильный уже, но еще вполне себе бог. «Побратим твой сказал о нужде твоей, и я вот решил тебя в гости позвать, сам бы ты долго еще добирался бы, днем бы приходил, с сопровождающими, и, конечно, сюда не попал бы, держи железки свои, ты правильно подумал, что на сохранение мне их народ мой отдал», передает два железных наборных браслета на руки и тяжелую, темную цепь, каждое звено цепи, это стилизованная сценка, скрещенные топоры, какие-то разные, видимо, узнаваемые здания, ладьи разных размеров через одну, кони, люди, какие-то звери. Последнее звено меня немного сбивает с толку. На нем изображен якорь вполне современного мне старому вида, внизу якоря лежит оперенная вытянутая бомба, а на нем скрещенные две трубы с уступами. Если бы я сейчас был в своем первом мире, то подумал бы, что это минометы, очень узнаваемая форма. «Я так и думал, что ты узнаешь», удовлетворенно произносит святовид. «Каждое звено цепи – это деяние князя, носившего эти регалии. Так повелось. Последним владельцем был Дебрюи, обрусевший француз, вот только я тогда сил не имел ему являться, и поговорить не мог, а он был интересным князем. Не все там просто было с его обрусением, а на картинке его странные мортиры. Потом, конечно, когда маги появились, это перестало быть главным оружием в этих водах, но 150 лет он дал моему народу. Кто знает, если бы не он, может до сегодня руины как народ и не дожили бы. Что ты имеешь в виду, говоря, что я узнаю? Ты тоже не таким ощущаешься, не отсюда. Такое бывало и раньше. Не буду сейчас допытываться. На пользу же моим людям, а еще поговорить мы успеем. Обращается к девушке. Лиля, бросай этого хитрована, иди сюда. А ты, говорит уже лису, оборачивайся и присоединяйся. Несколько минут просто пьем взвар. Чай почему-то святовид не предлагает, не люблю, потому что, басурманское зелье, немного недовольно говорит, но то дело вкуса, конечно, я тебя что пригласил, по новгородской правде ряд с моими заключать хочешь, пока на личной присяге, но для спорных вопросов и наследования возьму именно ее, хм, хмыкает бог, оставь только личную присягу, с наследованием там не так просто будет, ты сам поймешь, правда, не скоро, а для обычных вопросов, хорошо придумал, и воли много не дашь, и услышать сможешь каждого, одобряю, но присягу не снимай, а то как забогатеют, захотят тебя скинуть, а это не дело, без тебя их опять быстро в служивый народ превратят, за колено другое, я столько не проживу, хмыкаю в ответ, это уже дело моих потомков, как мне кажется, посмотрим, хранитель, посмотрим, я быстро поднимаю глаза от чашки Навита, откуда, медведь сказал, правда не мне, лёль, ты же чего спросить хотела, вот тебе князь, спрашивай, Кирилл, позволь мне у тебя в роще бывать, а, там сейчас подружка моя, ей помощь будет нужна, и мне бы там тоже нужно скоро быть, что случилось у меня дома, тут же вздрагиваю я, нет, нет, Кирилл, все у тебя в порядке, даже более чем, испуганно проговаривает девчонка, извини, я не подумав, сказала, у твоих родных все хорошо, а будет еще лучше, там другое дело. Народ там мой пробуждается, точнее, может быть будет мой, если захотят, мне мир обещал такую возможность. Так, немного теряюсь, прислушиваюсь к себе, временно, скорее всего, гостем сможешь быть, но я это должен обсудить еще, 3 дня у меня на это, Кирилл, потом будет поздно, серьезно говорит богиня, прости, что такие сроки, но слишком уж все зыбко и плохо вдаль видно, и я буду обязана тебе, очень, вздыхаю. Девушки из меня могут веревки вить, похоже, правда не все, вспоминаю Анки, совсем не все, как-то становится теплее на душе, а действительно, закончу с планом атаки, и, может, домой, в нашем мире святилище Святовита на Рюгине описывали примерно так же, глава 81, дальнейшие посиделки откладываем на потом, традиционное приглашение заходить если что, традиционное уверение, что, конечно, даже не сомневайтесь, и леса выпускают вместе со мной из домена. Пусть это очень по-доброму, и впрямую никто ничего не говорит, но это приглашение в гости для меня довольно немногим отличается от пленения. Кир, ты несправедлив и сильно переживаешь. Лис в общем-то со мной согласен, но не полностью. Ощущение доносит, что он тоже не очень доволен ограничениями, но в отличие от меня, у него есть что-то еще. Они в безвыходной ситуации оба, что Святовид, что Леля. Оба не особо известные боги сейчас, а Леля еще и не самая сильная всегда была. Весна, начало, чтящих ее немного осталось. Девушки по деревням, может дети, да и все, пожалуй. И что, мне подобное приглашение спокойно воспринимать? Да, кивает головой побратим. Вот не поверишь, но да, я когда там был, прочувствовал их. Если бы мне действительно угрожала опасность, я бы выбраться смог, скорее всего. Они даже оба вместе сильнее меня в разы, но не на порядке, понимаешь? Для бога, даже малого, это почти порог сна. Вид к Лёле как к племяшке относится, видишь, даже частью своей силы жертвует, чтобы она не заснула. Вот и сейчас, просьба была Лёле, а принимал нас Святовид. Нет у нее сил на свой, пусть и маленький, домен. Может, они тебе сами показали, что хотели, и не больше. Боги все-таки, думают они по-другому. Может, Кир, лис опять пожимает плечами, но это не отменяет факта, что оттуда выбраться я бы смог точно, и того факта, что вид довольно неплохо расплачивается за твою помощь ему, или его народу, в данном случае, это одно и то же. Ему это выгодно, да, и нам с тобой тоже. Удивительно, да, честная сделка, ты так это называл, лис серьезен, нет тут проигравших. Нам союз, пусть и условно-ситуативный, выгоден. Ладно, опять застыдил, товарищ совесть, но тебя-то они блокировали, все-таки. А ты бы по-другому пришел, ой, вряд ли, а Леля ведь прямо сказала, что видеть далеко сейчас не может. 3 дня, что это по их меркам, миг, фух, и нет его, она в отчаянии. Ладно, успеем с Ясенем пошептаться, я с тобой даже согласен местами, хоть мне и неприятно, но действительно, богиню весны обижать у меня даже малого желания нет, да и девчонка она забавная, если честно, и чешет хорошо, улыбается лис. Поможем, принимаю решение, настраиваюсь на уже хорошо узнаваемый дух первого и шагаю в портал, еще успеваю услышать облегченный легкий выдох, где-то на грани чувствительности, забавно, так-то, в корабле все так же царит легкая дремота, но, вроде как, бойцы начинают приходить в себя, это неудивительно, судя по времени полета диск уже где-то рядом с конечной точкой. Проблемы, отец откуда-то знает, что меня некоторое время на диске не было, хотя, что это я, все повелители определенный объем вокруг себя чувствуют, конечно знает. Помощь нужна, нет, уже решено, да и не нужно было. Срочная встреча, неожиданная, но отменить нельзя было, отец кивает, мы же подлетаем, судя по времени, правильно понимаю, да, Кирилл, ставь свои зеркала, через них удобно наблюдать, ставлю конструкт, так, первый останавливайся, отец вглядывается в зеркало техники, за бортом уже начинает светать, но пока что, в окне перемещения, вся земля черно-синего цвета, сквозь темную землю, довольно четкой еще более темной линией выделяется река, отец берет довольно подробную карту, и некоторое время сопоставляет видимое и начертанное, вот по этому рукаву реки до излучины, поместье недалеко уже. Километров 20 примерно, неспешно, и постарайся из облаков не уходить. Первый, задачу понял, безусловно, я чувствую немного иронии в металлическом голосе. Впрочем, отец ее совершенно не замечает. Корабль неспешно, начинает движение строго над речным рукавом. Таким темпом, минут 15, думаю, господа, оборачивается к всем остальным. Мы подлетаем, начинаем работать. Минут через 5 поместье становится даже видимым. Точнее не так, видимыми становятся переливы крепостного щита, примерно по направлению нашего движения. Интересно-то как, а я думал крепостные щиты только городам ставят, в поместьях и усадьбах попроще. Тяну я, обычно так и есть, отец тоже с интересом смотрит на приближающиеся переливы. Запускать такой щит в обычном поместье очень дорого, тут не меньше 20 магов среднего уровня нужно просто на поддержание, или кошмарное количество накопителей, плюс запуск. Плюс контроль. Марат, твои соображения, с нашими силами быстро взять мы это не сможем. Уничтожить, да. Поставим полевые пушки, наш корпус магов, и день-два бомбардировки. даже скорее два. С некоторым сомнением смотрит на переливы Марат, и перегрузим щиты. Только потом, скорее всего, от зданий там мало что останется. Я тебя понял, уничтожать поместье нельзя. Давайте все-таки думать, как его взять. Отец неотрывно смотрит на щит. Уничтожить я и сам могу, это несложно, в общем-то, и привлекать наши отряды для этого, бессмысленная трата ресурсов. Постепенно виснем над самим поместьем. Десяток плотно стоящих домов окнами во двор, и сплошной стеной наружу. Двое ворот, они же входы в главную усадьбу и, видимо, что-то вроде склада. Все остальное, сплошные высокие стены с бойницами. Почти крепость. Просто стенами служат вполне приличные здания, и что-то мне подсказывает, что и толщина внешних стен, тоже приличная. Осматриваю пока еще темное поместье. Каких-то нервных или панических движений во дворе не вижу, и это позволяет предположить, что поставленный крепостной щит, все-таки постоянный сейчас, а не реакция на возможное наше появление. Скорее всего, это тоже учитывается, но поставленный щит сейчас тут, очевидно, обычный без нас. Время такое, как я и думал. Родовые гнезда в режиме осажденной крепости. Очень быстро наступает рассвет, и внутренний двор поместья наполняется движением. Но даже так, никакой суеты, обычная жизнь. Пока идет совещание, наблюдаю за домами. Три этажа каменных зданий, главное чуть больше, четыре. Судя по появляющимся людям, внутренняя площадь около 70 метров, что очень даже неплохо для поместья, совсем чуть-чуть не дотягивает до размеров малых крепостей. Очевидно, склад, казарма, жилые здания, кухня, большая усадьба. Примерно 1500 человек войти сюда может, если очень постараться. Но, думаю, все же поменьше должно быть. Минимум 20 магов, а скорее больше. Думаю, бойцов не меньше сотни полутора. Сделано все очень с умом и с расчетом на внешние штурмы. Странно, в общем-то, все-таки шелиповы близки Ленским, кто бы их, кроме нас, конечно, стал бы штурмовать. Нравится, тихо подходит отец, вздыхает. Вот и мне тоже. Хорошие укрепления, при наличии накопителей, это поместье взять сложно. А у нас с тобой, по идее, в новгородской усадьбе этих накопителей ну очень много. Мы же империи треть ее надобности своими шахтами закрывали. Что там с ними теперь? А поместье, если возьмем, даже жалко будет разрушать. Сюда 500 бойцов посадить, и быстро уже не взять. А поставить нашу, с твоим дедом, плиту перемещения, и можно совсем не беспокоиться. Шахты сейчас под императором, Михаил говорил, что пока добычу снизили до самого минимума. А поместье это мы возьмем. Говорю, мне бы хоть на секунду сегмент щита снять в нужное время, и, желательно незаметно. После этого все проще будет. Отец задумывается, а я, внезапно, вспоминаю Оренбург и демонов. Пап, ты с такими щитами близко дело имел? Говорю, боясь вспугнуть идею. Я нет, а вот Марат, да, он же служил на границе, а там крепости. Перевожу взгляд на безопасника. Мы имели с похожим щитом дело, когда дежурили в крепости. Не операторами, но близко к тому. А что тебя интересует? Могут ли произвольно отключаться сегменты? И если могут, то заметит ли оператор? Очень внимательно смотрю на Марата. Плавающая потеря до 0,5% сегментов для крепостного щита, если не во время осады, нормальное дело. Во время активной осады обычно мощность, идущую на щит, увеличивают кратно, но скорость их восстановления меньше секунды. То есть, уточняю я, если на секунду один сегмент моргнет, то в крепости тревогу не поднимут? Скорее всего нет, если оператор не параноик, но и в этом случае, вряд ли. Скорее, пошлют наряд посмотреть. Марат с интересом смотрит на меня. А есть идея? Секунду. А если щит моргнет сверху, например, вот прямо на верхней точке купола? Тогда даже смотреть никто не будет, равнодушно пожимает плечами Марат. Зачем? У людей крыльев нет, а мага-воздушника издалека заметит. А нас заметить сейчас не могут. Случаем, приходит в голову уже новая мысль про наше местоположение. Напоминаю, Кирилл Олегович, раздается металлический голос. По распоряжению вашего уважаемого отца, мы находимся в облаке. Не заметит. Вот, кивает Марат. Отлично, радуюсь. Тогда у меня есть возможность обеспечить атаку изнутри, причем, как бы не с любой точки. Позвольте нам, княже, внезапно подает голос Гастомысл, и его тут же переводит Третьяк. Наши люди как раз хорошо действуют в ограниченных пространствах, и, кроме того, мы умеем действовать против магов. Совет на секунду замолкает, и всем, внезапно, становится очень интересно, что я скажу. Обвожу глазами всех присутствующих. Эта информация не для распространения. Я очень обижусь, если она всплывет раньше, чем я ее использую. Спокойно, но очень серьезно говорю. Сын, объяснишь? Отец с некоторым удивлением переводит взгляд Сигмана на меня. Гастомысл пожимает плечами. Извини, княже, мы не знали, что ты хранишь нашу клятву в тайне. С легкой толикой удивления, и где-то даже чуть обиды, переводит Третьяк. Нет, мой штаб и доверенные люди не знают ни поэтому, Гастомысл. Вздыхаю, а потому, что узнать об этом остальным людям, нужно только в строго определенный момент. А еще, достаю цепь и одеваю ее себе на плечи, регалии мне вручил вид только сегодня. Глава 82. Тишина становится еще глубже. Хотя, казалось бы, куда больше. Гастомысл с благоговением смотрит на цепь. У нас давно ее никто не видел, произносит Третьяк, но мы ее помним. Это артефакт, прерывает молчание отец. Да вроде нет, говорю. Сплав, никакого зачарования я не чувствую, но, думаю, тут важен символ. Каждое звено в цепи, деяние князей, которые мы помним, переводит слова Гастомысла Третьяк. Я счастлив увидеть ее, продолжает Гастомысл, ведь это значит, что наше время тоже войдет в легенды, княже. Я уверен в этом, киваю Сигману. Все шансы у нас есть. Кириллу, как ты этого добился, даже спрашивать не буду. Захочешь, расскажешь, задумчиво говорит отец, но ты же понимаешь, как этот статус меняет нашу ситуацию. Для меня не меняет, пожимаю плечами. Практически все здесь присутствующие, кроме тебя, пап, извини, принесли мне, а не роду, личную присягу. То есть мой статус — это дополнительные возможности, разве что. А вот с Михаилом, с учетом того, что я ему не присягал, действительно очень забавно выходит. Но кардинально нового ничего, разве что, я выхожу из-под его власти уже сейчас, а это императором точно не планировалось. Но, если честно, если он будет соблюдать словесные договоренности, то и для него разницы большой не будет. Значит, не очень понимаешь, констатирует отец, ну это не срочно. Главное поговорить до приема. Хаем, раз это действительно необходимо. Пожимаю плечами, обращаюсь к совету. Господа, да, я действительно с недавних пор князь независимого государства, пусть пока и очень небольшого. Наших договоренностей это не отменяет, разве что, у меня теперь чуть больше возможностей, так же как и у вас. Обращаюсь к представителям отряда наемников, в вашем же случае, боевая численность, после военных действий, перестает ограничиваться сотней личной дружины. Так что больше возможностей для проявивших себя и желающих на постоянную службу. И, наверное, это все, что я хотел бы сказать по этому поводу. Давайте вернемся к нашей цели. Хорошо, совет будто отмирает. Но я их понимаю, новости действительно неожиданные. И какие перемены они им несут, нужно еще взвешивать. И, желательно, в спокойной обстановке. Мы хотели бы штурмовать первыми, повторяет просьбу Гастомысл. Там будет не меньше 30 магов, обращаю внимание Сигмана на очевидное, сам щит говорит, что меньше в поместье быть не может, скорее больше. Мы понимаем, княже, кивает Сигман. Мы хорошо умеем противостоять магам, особенно в плотной застройке, там, где площадными техниками особенно работать не получается. Там у нас есть преимущество. Смотрю на Марата. А что я? Я согласен, пожимает тот плечами. Руини в этом смысле действительно одни из лучших. В поле, я бы предпочел наших магов, и вас с Олегом Дмитриевичем. Но, раз у нас одной из целей стоит сохранить как можно больше от наследия рода противника, то руини очень хороший вариант предлагают. Киваю. Так, с этим решили. Отец обводит взглядом совет. Возражающих нет. Вот и славно, в частности обсудим чуть позже, когда будем знать что и как в поместье. У нас нет шпионов у противника, напоминает представитель отрядов. Боюсь, изнутри придется действовать по обстоятельствам. Не придется, обрываю уже я. Вы просто пока не обладаете нужной информацией, подождите чуть, улыбаюсь. Прошу вас, исходя из наблюдаемого, набросать план штурма снаружи. Скорее всего, но я скажу об этом чуть позже, щит будет отключен. Штабной совет начинает что-то обсуждать, но я, с этой стороны, уже только помешаю. Лис, ты мою идею сможешь воплотить, ты же знаешь, что я придумал. Если щит снимем, то не вопрос. Так-то я туда попасть пока не могу, меня там не было, а щит продавить так-то можем, если вместе, но о нас с тобой сразу же узнают, я уверен». Вмешиваюсь в небольшую паузу в разговоре. «Мне может кто помочь с выстрелом из карабина? Нужно попасть в цель диаметром в 70 метров с нашей высоты». «Кириллу, да, почитай, что все». Марат пожимает плечами. Оба выборных от отрядов обмениваются взглядами, и один из них встает с места. «Лис, ты готов?» «Да, давно уже рядом с куполом. Стреляйте уже, стреляйте». Выдаю один из захваченных недавно патронов. Показываю вниз. На секунду сегмент дестабилизирует, а нам как раз именно это и нужно. «А, может через вашу технику стрельнуть?» Показывает на зеркало, в котором поместье много ближе. «Не уверен, что техника не схлопнется, мы не проверяли. Давайте пока по старинке, если не попадем, тогда будем думать». «Да нет, попадем, невелика наука», бормочет боец, прицеливается и стреляет. Громкий выстрел на секунду оглушает присутствующих. «Попал, думаю». Откладывает карабин в сторону стреляющий. «Я внутри». Приходит от Лиса напряженное подтверждение. «Да, благодарю. Все получилось». Киваю бойцу. Отец только на секунду отвлекается от обсуждения, поддерживающе кивает, и тут же возвращается к нему опять. Я сажусь в кресло навигатора, расслабляюсь и тянусь сознанием к побратиму. «Ну, что тут? У меня три новости, и как водится, хорошая и две плохих. С какой начать?» Лис бежит по направлению к основному дому. «Ну, давай с плохой, что уж теперь. Кроме магов, тут будет демон, минимум один. Мы забегаем внутрь четырехэтажного особняка. Как ты понял?» Удивляюсь я. Сейчас смотрю глазами напарника, и ничего такого не замечаю. Я когда провалился внутрь щита, почти влетел в скопище запахов. Чудом миновал. И, надо сказать, пару метров в сторону и ничего не чувствую больше. «Где?» «Вон в том сарае, ближе к центру. Не думаю, что это проблема. Просто возьмем инквизиторов на штурм. Мне они по идее поверят даже без доказательств». «Ладно, что у нас еще плохого тут? Нет детей, совсем, только взрослые. Ну, это, скорее хорошая новость, для нас. Сдерживать никого нигде не придется. Или это ловушка, например». В тон мне продолжает напарник. «Дети в родовом поместье, в осаде, точно должны быть. Наследники там, дети нанятых, еще как. А тут, тишина. Не нагнетай, у Шелиповых прямых наследников младшего возраста и нет совсем. Самому младшему за 20. Так что это, все-таки, записываем в хорошие новости. А по поводу ловушки, сила тут работает, запаха мертвого бога, кроме нашей пули, нет. А с остальным, считаю, мы справимся. Ладно, а что хорошего? А, это просто. Тут мы с тобой легко. Лис пристраивается за одиноким бойцом, везде проникнем. Защита только на внешнем контуре, похоже. Ну, как бы так и ожидалось, не. Вообще-то да, но подтверждение все равно радует. Спокойно обходим весь первый этаж, находим охраняемый спуск в подвал. Думаю, нам туда, произносит Лис, внутренне с ним соглашаюсь. Спускаемся, и сразу попадаем в небольшой зал управления щитом. Действительно, почти два десятка накопителей, вроде как среднего размера, несколько десятков готовых к замене, два огромных кристалла, скорее всего, основных накопителей для щита. Сам артефакт, выглядящий как светящаяся метровая сфера, двое операторов и, в общем, все. Пока слишком просто. Запоминаем расположение, пробегаем остальные три этажа. Похоже, основной дом – это просто казарма для магов. Каждую комнату на этажах, кроме самых больших залов, занимают вполне себе маги среднего и невысокого уровня. Человек 40 спокойно занимаются своими делами. А ведь кабинета главы тут нет, замечает Лис. Осматривать нужно все поместья, получается. Мысленно пожимаю плечами. Если тут такого кабинета нет, то это не основной дом, думаю. Может, обманка? Следующие полчаса тратим на осмотр казармы, где рядом встречаем первый патруль, наконец-то. Потом осматриваем несколько домиков прислуги и, в какой-то момент, натыкаемся на еще одно здание под отдельным контуром магической сигналки, как в свое время, в Тобольске. Сейчас этот контур не вызывает даже минимального опасения, немного приоткрытое окно, при наличии техники перемещения, это просто-таки приглашение в гости. Перемещаемся на второй этаж и попадаем как раз в рабочий кабинет. Контуров сигнализации в кабинете не видим. Пока что, пользоваться отсутствием хозяина не будем, чтобы не появилось хоть малейших подозрений, но штурм отсюда тоже придется начинать. Бумаги всегда нужны. Спускаемся ниже, и также обнаруживаем вход в подвал, и также с охраной. Минуем ее, и опять-таки, попадаем в еще один зал с накопителями и артефактом-близнецом первого крепостного щита. А вот это уже не очень хорошо, запасной щит нам может многое попортить. Нет, не успеет, атакуем одновременно, говорю, все равно, при наличии неопределенного числа демонов, нам с тобой, просто на всякий случай, нужно будет идти вместе с руинами. С диской я нормально бойцов в нужные точки строения не перенесу. А так, вполне. А вот отец будет против моего участия в бою. А так, у меня даже разумный мотив есть. А по мне, ты просто на руинов в бою посмотреть хочешь? Ну, одно другого не исключает, хмыкаю, но идти теперь обязательно, а не как до этого момента, по возможности. Ладно, я пойду рассказывать, что мы выяснили. Вроде как все в поместье осмотрели. Похоже на то, кроме дома в центре, где демоны. Туда лезть пока не надо. Мысленно киваю, соглашаясь. Прихожу в себя. Глава 83. В общем, мне и побратиму нужно идти вместе. Тогда мы сможем обеспечить атаку с обоих направлений. Да и кроме того, я уверен, будут участвовать и инквизиторы. Их тоже только изнутри смогу переместить. Да и то не сразу. Передаю очередной нарисованный план этажа. Так, что еще? Маги, почти все вот здесь. Казармы с бойцами здесь. Про небольшой дом с демонами сказал, про запасной артефакт тоже сказал. А, вспомнил. Вторую атаку нужно проводить из здания с запасным щитом, но не из операторской, а, к сожалению, со второго этажа. Тут кабинет, в котором работают, нужно обязательно найти и забрать бумаги. Отец, против моего ожидания, не спорить, не отговаривать не пытается. Молча соглашается с необходимостью. За доставку бойцов и пары полевых пушек можешь не беспокоиться, с этим я справлюсь легко. Кивает отец, принимая мои аргументы. Еще соображения есть, в поместье незаметно какой-то нервозности. Спокойная жизнь. Предлагаю действовать не одновременно. Сначала накопить бойцов внутри, а потом атаковать снаружи. На атаку, на внешний периметр. По идее, должны отвлечься большая часть обороняющихся, поначалу. Все-таки тут не самое проходное место, и вряд ли штурмы проходят часто, а внутренние бойцы, как я уже говорил, считают себя в безопасности, что в общем-то, недалеко от истины. В общем согласен, только тогда нужно устроить атаку абсурдно малыми силами, чтобы сбить с толку. Артиллерия все-таки бьет чуть дальше, чем большинство техник, если не брать в расчет повелителей, конечно. Таких там нет, немного сомневаясь говорю, про демонов не скажу. Там нет возможности узнать точнее, не выдав себя. Хорошо, если будешь сомневаться, отец внезапно проявляет заботу, не думай, уничтожай дом полностью. Лучше потерять что-то потенциально важное, чем себя, киваю. Сам бы так и сделал, но, ладно. После согласия всех в совете, отправляю диск в сторону Тамбова. Марат раздает распоряжение о погрузке выбранных отрядов, усиленных парой наших пушек. Как раз к нашему прилету, бойцы будут ждать только командиров. Все 2000 человек участвовать точно не будут, у кого-то отдых, у кого восстановление, да и цель не очень глобальная. Так что на штурм пойдут 500, наиболее сейчас отдохнувших и здоровых бойцов. Через полчаса полета, киваю отцу, уточняю у Гастомысла, нужно ли чего решить для отряда, и как получаю отрицательный ответ, ухожу на другую сторону диска, шагаю в рощу. Все равно, мои перемещения, для ближнего круга, уже давно не тайна. Рядом с ясенем никого не нахожу, и даже рядом с нашей поляной пусто. Но направление понятно, милое ощущается несколько в стороне, почти на границе восприятия, и так, приглушенно, что ли, да и мама с сестрой, вроде бы там же. Решаю немного пройтись, тем более нужно обсудить, ну или хотя бы попытаться, вопрос с визитом богини сюда. Все-таки большому медведю я обязан, а Лёля, хоть и производит хорошее впечатление, но ни у меня перед ней, ни у нее передо мной обязательств нет. И я вполне здраво понимаю, что хорошие отношения вызвать, разумное с возрастом в несколько сотен лет, только за счет опыта может. А она, как говорит Лис, еще и в безвыходном положении. Ладно, посмотрим. Отправляю ясеню образ девчонки. И свои опасения, все-таки богиня, как-никак. В ответ получаю набор ощущений, похожих на слабое согласие, легкое опасение, небольшой интерес и кучу спокойной уверенности, что никакой бог не может влиять на древо, другое дело на меня, и большая часть опасения в ответном образе связана, по ощущениям, именно с этим. Соглашаюсь, и стараюсь описать, что на меня с некоторых пор, через разум влиять сложно, только опосредованно получается, но это, как узнал, сейчас стараюсь контролировать. В ответ получаю согласие, и что-то похожее на «сам решай», такой, позитивный диалог получается. Минут через 15 прогулки выхожу к обсуждающим что-то маме, сестре и Анке. Девушки сидят рядом с уже принявшим вполне жилую форму одним из экспериментальных деревьев. Внешне очень непривычную, но получается довольно красивый дом, пока небольшой. Никто моему появлению не удивлен, так что спокойно присоединяюсь и погружаюсь на несколько часов в домашнюю атмосферу. В какой-то момент приходит вызов от отца, и я с сильным сожалением встаю уходить. «Подожди», Анки останавливает меня. «Ты про обещание помнишь?» «Конечно, целую милую. Если у тебя не получится сегодня, можешь не спешить обратно, не страшно. Но завтра будь тут, хорошо?» «Конечно», еще раз обнимаю Анки, отпускаю ее, готовлюсь уходить. «Лис, в диске уже. Приходи, мы на середине пути». Шагаю на напарника, как на маяк, выхожу в одном из больших дисков. Мы подлетаем, сын. Тут меня ожидает и отец тоже. Сразу берет в оборот. Проходим по довольно просторным помещениям корабля. Сейчас он не загружен даже на треть, как был в последний раз. На корабле твои руины, маги и инквизиторы. Кивает в такт моим мыслям отец, на соседнем, полевые орудия и бойцы. Там Марат, беру к сведению. С инквизиторами пообщаться хочешь? Останавливается отец. А то мы им только общими словами проблему описали. Они на всякий случай две звезды с нами отправили. Да, нужно, в любом случае. Хотя я, конечно, мало что добавить смогу. Идем в другой сектор диска. Хмыкаю, инквизиторов размещают подальше от магов, что в общем и правильно. А между ними, как раз сотня руинов. Здороваюсь и прохожу к спокойно ждущим двум группам людей, упакованным в немного необычную плотную одежду, с кучей разного вида цепочек, очевидных амулетов и плотных вставок из непонятного материала. «Добрый день», здороваюсь, ни одного знакомого лица, улыбаюсь. «Кирилл Олегович, вы меня знаете, а вот я вас нет. Петр, называйте меня, пожалуйста, первым, а моего коллегу вторым». К нам спокойно присоединяется еще один из инквизиторов. Тоже спокойный, уверенный в себе и немного отстраненный парень, лет 25. Хорошо, хотя это для меня создаст небольшую путаницу. Не страшно, пожимает плечами, тогда пусть будет Петр и второй, лучше, чтобы вам было удобнее. У нас инструкции, неожиданно, спасибо, пусть так и будет. Петр, у меня внезапно появилось два вопроса. Можно, вам, безусловно, ваше обмундирование, когда мы работали с Глебом, ваше обмундирование не сильно отличалось от армейского. Это последствия многих контактов с тварями за последний месяц, Кирилл Олегович. Петр чуть мрачнеет. Много наших братьев ушли в мир иной, но сейчас, вот это, чуть оттопыривает плотную вставку, дает неплохую защиту от демонов. Наш артефактор оперативно разрабатывали, многое получив, кстати, благодаря вашим захватам, Кирилл Олегович. Как интересно, а я могу надеяться обменять подобное обмундирование в небольшом числе моим людям? Думаю, сможете, но вы всегда можете уточнить у легата. Ладно, киваю тоже, одежду на изучение взять все-таки надо. На удивление, в другом зрении, с инквизиторов внимание соскакивает, что безусловно полезно для борьбы с сильными магами. Пусть на немного, но сбивается ощущение присутствия, как бы размывается, и как они этого добились. Мне было бы интересно, у вас были вопросы по поместью? Беру у отца общий план. Да, несколько. По возможности, уточните свои ощущения от демонов рядом. Нам передали, что вы их каким-то образом чувствуете. Это так, но тут немного странно, демоны точно присутствуют, но они только в этом здании, показываю на план, их, если хотите ощущения, или, как удобнее мне, запах, пропадает через пару метров от домика. В других местах поместья их присутствие не ощущается, но в этом доме я не был. К сожалению, почти все встреченные демоны меня некоторым образом чуют, не стал рисковать обнаружением. Так что я даже не могу вам точно сказать, одно существо там или несколько. Мы понимаем, спокойно кивают головой оба командира звезд. Второй важный вопрос: как мы доберемся до дома и будет ли какая-то поддержка? Безусловно, киваю. «Я вас могу переместить», — киваю на чуть расширившиеся глаза Петра, «в любое место около дома. Поддержка опять-таки, любая, но наши маги участвуют в штурме в таком количестве, не в последнюю очередь, для того, чтобы при одновременной атаке прикрыть вам спины». «Да, это оправдано», — жестом одергивает Петр своего чуть скривившегося при упоминании магов, напарника. Пару секунд ориентируется на плане. «Тогда нам имеет смысл атаковать вот с этих направлений. Мою группу на точку около входа, группу второго, сзади дома. Как я был ознакомлен, атака поместья пойдет с этих двух направлений по тому же принципу». «Да, так и есть. Ваша задача не дать предполагаемым демонам сорвать атаку изнутри. Мы, конечно, справимся, но жертв среди моих бойцов будет больше. Я бы не хотел. Не переживайте, мы справимся». Киваю. «Еще чем-то помочь могу? Мне действительно нужно, чтобы инквизиторы справились. Внезапное появление демонических тварей среди даже магов может сорвать операцию, и тогда поместье придется просто уничтожать, и как бы не вместе с моими же людьми. Вот совсем мне такой опыт не нужен». «Нет, мы с Олегом Дмитриевичем уже обсудили остальные вопросы, включая просьбу о нераспространении информации, о его присутствии среди живых». Петр кивает отцу. «Не беспокойтесь. Кстати, поздравляю вас с этим, пусть и с опозданием. Церковь очень рада за ваш род. Кирилл, подлетаем», — тихо говорит отец. «Готовься. Минут 5. Глава 84. Переговорники у ваших групп есть?» — уточняю у командиров-инквизиторов. Те кивают. «Вызывайте, если появится проблема. У вас довольно критичный сектор ответственности получается. Иду к зоне управления диском. Указанная точка прибытия», — начинает металлический голос. Похоже, идею первого с голосом подхватывают и оба больших диска. «Будет достигнуто через 10-9. Лис, ты готов? Уже тут. Все спокойно. Маги-операторы только сменились. Времени вагон. Проверь в запасной операторской щита. Такая же история. Разве что, маги тут еще более небрежны, обсуждают что-то с охраной с открытой дверью. В кабинете тоже был. Никого нет, видно не время. Можно начинать. Настраиваюсь на лиса. Тянусь частью сознания, одновременный удар молнии, и сразу же сон целителей на обоих операторов. Тишина, ничего не среагировало, да и не могло даже. Вряд ли кто учитывает в защите подобный финт с атакой изнутри. Возвращаюсь с сознанием обратно. «Пойдем», — говорю отцу. «Начинаем». Перемещаю отца на второй диск. Тут же возвращаюсь. «Внимание», — говорю готовым уже бойцам. Перемещаемся по цепочке зеркал, проходя, не задерживаемся. В конце пути встречу я или мой побратим, накапливаемся в первой операторской, все по плану, если зеркало перемещения пропало, не переживаем, ждем, просто в этот момент я перемещаю ваших коллег на вторую точку, многие бойцы кивают, я повторяюсь, в общем-то, так как порядок уже обговаривали раньше, но неплохо напоминать и еще раз, выстрел из карабина черных в сферу щита над поместьем, сегмент щита схлопывается, а я не позволяю ему восстановиться, ставя свою технику перемещения. Это зеркало будет главным звеном, пока все, так сказать, члены группы захвата, не перейдут в поместье. А операторы основного щита поднять тревогу уже не могут, так как спят. Внутри ближней комнаты никого. Лис подсказывает мне маршрут. Смотрю его глазами, ставлю выход техники сразу в эту комнату. Выхожу. Все, я внутри. Приоткрываю дверь, оставляю тоненькую щель. Такую же оставляет Лис в операторской. Отлично, могу открыть технику сразу туда. Второй конструкт. Отлично, выхожу в комнате. Десяток секунд, и начинают прибывать бойцы. Три десятка руин проходит за пару минут, не больше. Сразу видно, что бойцы привыкли работать в стесненных условиях, даже большими группами. Нужно будет потом уточнить у Марата, для чего их обычно нанимают, навыки не совсем телохранителей. Последний из вышедших показывает мне знак, что здесь все из первой группы. Киваю. Простраиваем с Лисом такую же цепочку в дом с кабинетом, где в подвале запасной амулет щита. Жалко, что операторы тут настолько небрежны. Похоже, придется штурмовать. Просто их выключить не получится. Заметит, что охраны рядом нет, кто-нибудь да поднимет тревогу. Ну, не страшно, чуть изменим план, время позволяет. Все равно, основные силы обороняющихся не здесь. Все, последний, 30-й. Киваю, исчезаю отсюда. Операторская, простраиваю свою дорогу для второй группы. Потом буду перемещать инквизиторов и магов прикрытия. Еще 5 минут. Все, начинаем. говорю уже в переговорник. Отец, жди сигнала. Принято. Две молнии в охрану подвала. Руини из второй группы по двое, очень быстро, будто они в этом здании всегда тренировались, начинают выливаться из дверей первого этажа и тут же разбиваться на группы в разные стороны. Операторская быстро пустеет, и из зеркала перемещения начинают выбегать остальные, кто задействован в этом штурме, и сразу же вступают в операцию. Две минуты. Под двумя магами-операторами расплывается липкое красное пятно. Что ж, горе побежденным. Распоряжение не отдавал такого, но смысл в этом есть. В спину внезапно не ударит. Слышу первые тихие выстрелы. Вскрик. Так, если я тут их слышал, то скорее всего, скоро поднимется тревога. Руины заканчиваются, из портала выбегают маги прикрытия, и две звезды инквизиторов. Ждем, жестом останавливаю их. Простраиваем с Лисом дорогу им, теперь держать сегмент щита уже без смысла. Так что получается поставить параллельно два зеркала. Показываю рукой, это к входу. Показываю второе, это на обратную сторону домика. Группы готовы к перемещению. Тревога. Раздается визг оповещения по поместью. Пошли, пошли. Краем сознания успеваю увидеть волну холода в домике с кабинетом. Лис вымораживает охрану и магов-операторов у первой группы руин. Все по плану. Последний маг поддержки ныряет в портал. Я сворачиваю техники и несусь к своей группе бойцов. Отец, начинай. Бросаю в переговорник. Первый этаж, зачищен. Несколько тел, группы руин, контролирующие выходы. Бегу дальше. Нет времени задерживаться. Второй этаж, тоже. Жестами показывают, что норм. Третий. Тут никого, непорядок. Вламываюсь в длинный коридор с окнами во двор. Как я помню по плану, соединен со столовой и залом. Бегу по нему и слышу заработавшие полевые пушки. Замечаю, бегущие из казармы по внутренней площади группы людей на стены поместья. Нормально, пока идет так, как и планировалось. Тревогу воспринимают как внешнее нападение, а лишняя пара минут нам не помешает. Врываюсь в бывшую столовую, и успеваю заметить разбросанные тела, десяток магов противника, успевающих организовать оборону судя по разгрому, и группу руин, идущую на них какой-то плотной фигурой. И тут же эту группу моих бойцов в полтора десятка человек накрывает сильным огненным валом. Разрываю арканом пару магов, волна уходит, а группа руин оказывается совершенно невредимой. На секунду моргает щит над бойцами. Видимо, не зря они нападают именно такой плотной группой, какая-то своя фишка. Потом расспрошу. Тут же, ответным шквалом выстрелов, руины уничтожают растерявшихся магов противника, и сразу бегут дальше. На все, от силы десяток секунд. Присоединяюсь к группе. Зал бойцы зачищают мгновенно, внутри всего пара человек. Все, третий этаж наш. Выбегаю за частью бойцов опять в коридор. Внутри крепости уже идет бой. Мои маги держат атаки. Инквизиторы, вроде как штурмуют дальний домик. Отключаем щит, можно не скрываться. Кричу в переговорник. Секунда, две. Щит моргает и схлопывается. И тут же, в разных частях поместья раздаются звуки боя. Меня захлестывает волна ярости, похоже от Лиса. Краем сознания еще успеваю почувствовать побратима, как из первого этажа атакуемого группой с Лисом, вылетают все стекла, а вслед за ними волна жуткого холода. Будто из окон и дверей дома выстреливает снежная пушка. Я влетаю на четвертый этаж, время чуть замедляется, и я проецирую аркан на две группы замеченных магов. Сильных среди них так и нет. Магов рвет на части, руины быстро продвигаются дальше, нас выносит на предыдущую группу, отправленную на четвертый этаж, тут потери, группа собирается над телами своих и стоит под градом ударов квартирующих тут защитников, ждут нас, маги четвертого этажа, похоже, тоже успевают сориентироваться, ставят защиты, и умело чередуют атаки, не давая руинам ни шанса перехватить инициативу, ставлю портал на траектории очередных техник, с выходом сзади магов, и тут же проявляю аркан на внешней защите группы. По магам прилетают их же техники и группа не выдерживают мой и свой же совместный удар. Последнее сопротивление на этаже превращается в куски плоти. Ставлю порталы на диск. Без щита это теперь просто. Руины утягивают своих с поля боя. Четвертый этаж взят. Дальше, дальше, не останавливаемся. Пролетаем по зданию, внутри уже и бойцы отца, периметр прорван. Кирилл, это Петр. Нужна помощь, не срочно. Спокойный голос вырывает из горячки боя. Оглядываюсь. Руины и штурмующие наемники плотными группами, под прикрытием магов и стен, растекаются по периметру поместья. Нахожу глазами Гостомысла. Мое усиление нужно? Уже нет, княже. Магов теперь нет, остальные не противники. На ломаном русском в двух словах описывает свое видение боя. Киваю. Я к инквизиторам, встретишь сопротивление, вызывай. Машинально, в секунду ставлю зеркало к домику демонов. Шаг, и я на другом конце поместья. Даже не задумываюсь. На мгновение удивляюсь, но, в общем, ожидаемо. Оглядываюсь. Защита практически сломлена. Несколько очагов боя еще слышны, но это уже агония. Вхожу в домик, и прямо на первом же этаже натыкаюсь на обе звезды. 9 человек стоят перед крайне неприятной картиной, держат золотистый щит, и судя по их виду, это занятие дается инквизиторам нелегко. Все напряжены, у ближайшего ко мне вижу текущий пот по лицу. Судя по появляющимся сполохам на щите, изнутри идут атаки, но не особенно активные. Внутри домика нет перекрытий, оба этажа разрушены, и уже давно. В центре получившегося помещения стоит черное сухое дерево метров в 10 высотой. Непонятно, как его сюда занесло, но и ладно. На дереве, за ноги, привязано 1,5 десятка человек. У всех руки притянуты к телу, и некоторые еще живы, что странно, кровь, по идее, в полчаса в таком положении убивает. На лицах маска дикого страдания. Некоторые даже осознанно на нас смотрят и пытаются что-то сказать. Меня передергивает. «Присмотрись, князь», — говорит Петр, — «там в каждом из них жуки. Один уже созрел и лопнул. Мы тут же щит выстроили, и ты поэтому демонов и не почуял. Они только растут». Действительно, присмотревшись, понимаю, что под кожей живых еще людей что-то перемещается. Мне резко плохеет, чуть ли не выворачивает даже. «Я не смогу вам оставить кого из них на исследование», — говорю сквозь зубы. «И спасти людей тоже не смогу. И не надо». Петр показывает небольшую коробочку. Мы туда ошеломленных жуков из первой партии набрали. Это для опасных артефактов, но и с ними справиться должна. По одному, жуки спокойно убиваемы. Мы уже проверили. Сейчас вот это вот все надежно экранировано. Но наших сил хватит еще часа на два, не больше. И снимать щит чревато, эта гадость разлетится, а они, уверен, смогут заражать и других. У нас просьба будет. До Новгорода тут час на вашем транспорте. Сможете привести еще братьев, а мы пока подумаем, как это уничтожить. У меня предложение лучше. Я как раз могу это уничтожить, точнее изгнать из этого мира. И щит снимать не надо. Мне не мешает, похоже. Если контакт с инквизиторами прервется, он же упадет, конечно, кивает Петр. Это не конструкт, это проявление слов наших богов. Ну на воле щит, чуть замявшись поясняет. Боги братьям дают возможность защищать себя и близких. Ставим быстрее, чем маги, и он в какой-то степени прочнее, но как только у брата кончаются силы, щит падает. Нормально, тогда никого не упустим. Разве что, на чуть-чуть будет сложнее держать. Я помогу. Мы верим вам, князь. Петр спокойно встает рядом с одним из инквизиторов и от него также золотистое сияние вливается в общую сферу. Охватываю восприятием весь дом. Сужаю только до четко ощущаемой границы щита инквизиторов. И с явно ощущаемым усилием поворачиваю мерзость вглубь хаоса. Сил уходит прорва почему-то. На секунду, практически перестают держать ноги. И ни одного меня. В момент, когда это мерзотное дерево перестает принадлежать этому миру, практически явно слышится треск, хлопок распадающегося щита и резкий высокий вой и стрекот. Тут же обрывающийся, будто его и не было. Инквизиторы тоже падают на землю там, где и стояли. Разве что видно, что все дышат, и вроде бы даже в сознании. Я что-то пропустил, в сознании возникает веселый голос напарника. Ничего, о чем бы стоило пожалеть, хмыкаю я. Глава 85. Прихожу в себя очень быстро. Помощь нужна, уточняю у единственного почти не пострадавшего инквизитора. Нет, Петр с кряхтением поднимается. Дальше сами справимся. Все эманации зачистим, место исследуем, не отвлекайтесь на нас, а у моих коллег просто истощение, не критично. Хорошо, пожимаю плечами и направляюсь к выходу. Так что у тебя было? Лис с интересом прислушивается к сдавленным ругательствам инквизиторов. А, новый подвид демонов. Хотя как новый, думаю, примерно из такого их разрушенный улей появился. За множество тысячелетий и пару съеденных миров, осматриваюсь. Поместье взято, стрельбы не слышу, в действиях бойцов появляется некоторая неспешная устремленность. Небольшие группы в 4-5 человек, рысью выбегают из основных точек сопротивления и, очевидно, бегут брать под контроль другие важные области поместья. Домов много, почти десяток, а мы с Лисом обследовали всего 3, так что есть еще места, где могут скрываться защитники. Пусть централизованного сопротивления там можно уже и не ждать. Из облаков падает один из дисков, и в него, с разных сторон, также бегут группы людей, но теперь уже с носилками. Видимо, это раненые под стазисом. Оперативно убираем с поля пострадавших бойцов. Тут тоже никакой спешки, бойцы уже привыкли к отличной целительской секции отряда. Пусть сейчас и мама, и сестра в недолгом отсутствии, не страшно. В Тамбове отрядные целители уже изрядно подросли в навыках. Туда же загружают еще и несколько ящиков бумаг из дома с кабинетом. Взяли, похоже, все, что там было. И правильно, не на поле же боя это все разбирать. В общем, начинается вполне себе рутинная работа, в которой я, скорее всего, вообще не нужен. Нахожу глазами Лиса в его человеческой форме. Рядом с ним идет Гостомысл, с одной из групп. Руини же сопровождают Лиса с некоторой даже гордостью. Похоже, впечатление он на них произвел. Побратим замечает меня и сворачивает в мою сторону. Кир, отлично повеселились, а, улыбается, почти как в Оренбурге. Не без этого, киваю. Ты, смотрю, из боевого безумия вышел без потерь, ну а что, врагов я не чую, демоны тоже все закончились, вот тебя ищу. Потери большие, уточняю у Сигмана. Нет, переводит Третьяк, всего десяток, да и, вроде бы, пострадали средние. Скоро вернутся в строй. Хорошо, киваю. Вообще, за время общения с сотней руин вижу, что далеко не один Третьяк понимает мою речь, а как бы не треть всех бойцов, но пока в это не лезу. Может, они понимают, но разговаривать не спешат, не знаю. 2 дня на отдых примерно тогда. Я думаю, отец это поместье оставит за родом, так что все участвовавшие в штурме получат отступные, по верхней планке, как обычно. Так что рассматривайте это место, как один из пунктов вашего присутствия. Так что есть смысл выбрать места для бойцов. Гостомысл кивает, и с немного другим, более хозяйским таким, выражением лица осматривает постройки. Со мной пойдешь, обращаюсь к побратиму. Я Нарюгин, как понимаешь. Конечно, Лис радуется. После такого боя, поход в гости это просто замечательно. Киваю снова. Гостомысл, если возникнут вопросы, вызывай меня. Я буду почти сразу. Но, зная отца, вопросов не возникнет. Сигман подтверждающе склоняет голову. Хорошо, ты готов? Спрашиваю Лиса. Конечно. Открываю портал сразу к дубу Свитрита. Секунда, и я на Рюгине, а рядом в лисьей форме напарник. А что, не человеком? Не, человеком меня за ухом нормально не почешут. Ржет Лис. Да и не хочу. Подталкивает. Иди уже. Делаю шаг в дуб, и опять оказываюсь рядом с небольшим и узнаваемым уже домиком из бревен. Как тебе первый бой с дружиной? Раздается голос Свитрита, и опять сзади. Оборачиваюсь. Познавательно. Прохожу к тому же столу. Очень руини грамотно по поместью расходились. В мыслях проносится, что как в роликах про спецназ, но озвучивать это не буду. Откуда умение? Так ты же нашу историю уже в общих чертах знаешь, хмыкает Вит. Торговые суда топить глупо. А так, мы их и городки на меч брали, в свое время. Сейчас, скрывать не буду, мой народ больше при спорах дворянства привлекают. А где споры, там и штурмы. Мы довольно умелы в этом. Понятно, тогда неудивительно, и, пожалуй, вы очень вовремя появились. Не без этого, Кирилл, смотрит мне за спину. Лёля, присоединяйся, к тебе же гость. Девушка с небольшим опасением садится к столу. Я поговорил, сразу же говорю я, чтобы не тянуть время. Будешь гостем, но мне нужно тебя представить стражу. Без этого появляться там не стоит. Я буду должна, начинает богиня, соразмерно. Тут же уточняю я, извини, но сейчас тебе нечего мне предложить, мне ничего не нужно от твоего аспекта, но в будущем, всякое возможно, даже то, что я за долгом к тебе так и не обращусь. Хорошо, Кирилл. По лицу девушки проходит очень легкая волна неудовольствия, но я даже не уверен, что ее вижу, а не кажется, я признаю долг, и надеюсь когда-нибудь тебе его отдать, и я благодарна, киваю, ну вот и ладно. Святовид хлопает в ладоши, в его лице вот точно нет неудовольствия, но тень на лице замечает и он. Лёль, ты зря хмуришься, дело простое, есть нужда, есть помощь, долг лучше небытия и забвения, вот и хорошо, что я это не озвучиваю. Да, понимаю я, вид, необычно мне, зависеть от человека, бросает на меня взгляд богиня, словно извиняясь. Ну, и тут ты не права, хмыкает святовид, потом поймешь, я уверен. А теперь к столу. Праздник у меня, времена веселые, с ратями угодными мне вернулись. Ты же просто так моих людей в расход пускать не будешь, бог обращается ко мне. Нет, спокойно пожимаю плечами, клятва обоюдна, так что на руин у меня планы. Принимать или нет это их решение, но в накладе народ не останется. И то дело, наливает мне чего-то пенного в кружку, это хмельной мед Одина, мне от него дар, он никак на тебе не скажется, Кирилл, слово, даже здоровее не станешь, некуда тебе, хмыкает. Просто раздели со мной праздник. Беру кружку и согласно киваю. Что ж, за новые рати. Святовид радостно поднимает тост. Лёля немного осуждающе смотрит на него. А я поддерживаю. В моих планах именно они. Вид выпивает свою кружку полностью. И не осуждай, Лёль, я же изначально бог справедливой войны и победы. И только потом покровитель руин. Так что чую мое время. Лиля пожимает плечами и аккуратно прикладывается к кружке. Я тоже пробую, и действительно... Ничего подобного я и не пил никогда, даже на напиток это не похоже, скорее это не напиток, а принцип напитка веселого хмеля, вот как-то так чувствуется это, интересно, голова совершенно свободна, только появляется чувство легкости, и немного веселья, но не чрезмерного, и абсолютно подконтрольного, вот, теперь можете идти, а то не хотелось бы мне, чтобы вы друг на друга хоть чуть обиду имели, не к месту она, вы оба правильно себя повели. Лиля поднимает глаза на Вита, да и Кириллу тоже, он не твой последователь, и тебе не обязан, и с подругой своей встретился он не тебе благодаря, так что все правильно сделал, подумай сама, Лиля немного задумывается, и расцветает улыбкой, хорошо, дядька Вит прав, мир, протягивает руку, мир, аккуратно касаюсь руки богини, спорить не буду, пусть так, ей проще будет, Лис убирает свою голову с колен Лели, я тоже поднимаюсь. «Можешь отсюда строить свои пути, я разрешаю», — говорит из-за спины Вит. Киваю и открываю портал к границе болота перед рощей. Какое интересное использование места всего. Лёля спокойно проходит сквозь мой портал, не нуждаясь в защите одеяла. В общем-то это нормально. Для нее астрал родной мир. Вы, люди, такие затейники, но очень необычно. А можешь еще открыть окно, а куда, неважно. Просто открыть, богиня буквально подпрыгивает от нетерпения. Ну мне интересно очень, вспоминаю усадьбу и открываю портал туда. Ага, ты конечную точку задаешь воспоминаниям, я увидела. Лиля показывает на меня пальцем. Хорошо, что ты свой разум защитил, а то злодеи на этом могли бы сыграть. А плохо, что если на точке поменяется что-либо, то ты там не выйдешь. Я предполагал подобное. С недоумением из-за резкой смены настроения смотрю на богиню, и у меня есть возможность это решить. Ой, ну ладно, Бука. Чуть надувается на показ, ну скучно мне, а тут человек придумал что-то очень новое, мне нравится, а еще я боюсь, чего, опять недоумеваю, девчонка в секунду меняет настрой, как вода, немного пугающе, но на удивление очень мило, я тебя пригласил как гостя, тебе ничего не угрожает, думаю, знаю, но я не тебя боюсь, а будущего, перемен, тут ничем тебе не помогу, вздыхаю, сам еле за своими успеваю, а я время чувствую лучше, у меня его меньше. Ну вот, опять меняется настроение. Теперь ты говоришь, что я старая. Ох, нет. Прикрываю глаза ладонью. Закрываю портал. Страж. Из тумана собирается огромная голова змея. Да хранитель. Познакомься, это Лиля. Показываю ему на девушку. Она тут гость. Здравствуй, Лиля. Я надеюсь, ты сделаешь что-нибудь против хранителей. Я с удивлением смотрю на змея. Тогда я смогу ее съесть. Поясняет змей. Она очень вкусная. Я чувствую, ахаха, Лёля захлебывается от смеха, какой любезный кавалер, никогда такого комплимента не получала, чуть даже икает от смеха, у тебя великолепный страж, Кирилл, обращается к змею, а покатаешь, ну чуть-чуть, ну вокруг земель, а чешуя у тебя золотая или зеленая, а, змей чуть теряется, как я недавно, на секунду застывает, и, внезапно, рассыпается туманом, эй, ну ты куда, действительно огорченно говорит девушка. Слушай, Кирилл, ты не представляешь, насколько мало таких великолепных существ сейчас в мире, и почти ни с кем нельзя поговорить, не представляю, хмыкаю. Страж присылает мне мысль-образ, в котором интерес, что это за гостья, перемешан с желанием съесть, желанием поговорить, и каким-то ощущением потери равновесия. Посылаю ему образ ясеня, что ему тоже интересно, и в ответ получаю некоторое смиренное принятие. А ведь у змея вполне сложные эмоции появляются, и это просто-таки радует. Растет не только в длину.